Глава 8. После этого Иса ходил из города в город и из селения в селение, провозглашая радостную весть о Царстве Всевышнего. Его сопровождали 12 учеников, а также несколько женщин, которые были исцелены от злых духов и болезней. Марьям из Магдалы, из которой вышли 7 демонов, Иоханна, жена Хузы, управляющего домом Ирода, Сусанна и многие другие. Эти женщины помогали Исе и его ученикам из своих средств. К Исе продолжали приходить люди из разных городов, и когда собралась большая толпа, он рассказал им притчу. Сеятель вышел сеять. И когда он разбрасывал семена, то некоторые упали у самой дороги и были затоптаны и склеваны птицами небесными. Другие упали на каменистую почву и едва взошли ростки, как засохли от недостатка влаги. Третьи упали в терновник, и когда тот разросся, то заглушил их. Прочие же упали на хорошую почву. Они взошли и принесли урожай во 100 раз больше того, что было посеяно. Рассказав эту притчу, Иса громко сказал: «У кого есть уши, чтобы слышать, пусть слышит». Его ученики спросили, что означает эта притча. Иса ответил: «Вам дано знать тайны Царства Всевышнего. Другим же все остается в притчах, чтобы они, смотря, не видели и, слушая, не понимали. Вот значение этой притчи. Семя – это слово Всевышнего. Семена, упавшие у дороги, это те, кто слышит слово, но потом приходит дьявол и похищает слово из их сердец, чтобы они не поверили и не были бы спасены. Семена, упавшие на камень, это те, кто с радостью принимает слово, когда слышит его, но у них нет корня. Сначала они верят, но когда приходят времена испытаний, они отступаются. Семена, упавшие в терновник, это те люди, которые слышат слово, но со временем повседневные заботы, богатство и удовольствия заглушают их, и плод их не дозревает. Семена же, упавшие на хорошую почву, это люди, которые, слыша слово, хранят его в добром и честном сердце и приносят плод благодаря своей стойкости. Никто, зажегший светильник, не ставит его под сосуд или под кровать. Наоборот, его ставят повыше, чтобы все входящие видели свет. Нет ничего тайного, что не стало бы явным, и нет ничего сокрытого, что не было бы открыто и не вышло бы на свет. Итак, будьте внимательны к тому, как вы слушаете, потому что у кого есть, тому будет дано еще, а у кого нет, будет отнято и то, что, как ему кажется, у него есть». К Исе пришли его мать и братья, но из-за толпы не могли подойти к нему. Ему передали: «Твои мать и братья стоят снаружи и хотят тебя видеть». Но Иса ответил: «Мои мать и братья – это те, кто слушает слово Всевышнего и исполняет его». Однажды Иса сказал своим ученикам: «Переправимся на другую сторону озера». Они сели в лодку и отправились. Пока они плыли, Иса заснул. Внезапно на озере поднялся сильный ветер, и лодку стало заливать, так что им угрожала опасность. Ученики, подойдя, разбудили Ису, говоря: «Наставник! Наставник! Мы гибнем!» Проснувшись, он запретил ветру и бушующим волнам. Они утихли, и наступил штиль. «Где же ваша вера?» — сказал он ученикам. Они же, испуганные и удивленные, лишь спрашивали друг друга: «Кто он, что даже ветрам и воде приказывает, и они повинуются ему?» Они приплыли в Герасинскую землю, которая находится напротив Галилеи. Когда Иса сошел на берег, ему навстречу вышел человек из города, одержимый демонами. На нем уже давно не было одежды, и жил он не в доме, а в могильных пещерах. Когда он увидел Ису, он бросился к его ногам и закричал изо всех сил: «Что ты от меня хочешь, Иса, духовный сын Бога Высочайшего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Потому что Иса приказал нечистому духу выйти из этого человека. Демон часто овладевал этим человеком, И тогда, даже если его сковывали по рукам и ногам и стерегли, он разрывал цепи, и тогда демон гнал его в безлюдные места. Иса спросил его: «Как тебя зовут?» «Полчище!» — ответил тот, потому что в него вошло много демонов. И они стали умолять Ису не отсылать их в бездну. Неподалеку, на склоне горы, в это время паслось большое стадо свиней, и демоны попросили Ису позволить им войти в них. Он позволил. Когда демоны вышли из этого человека и вошли в свиней, все стадо бросилось с обрыва в озеро и утонуло. Свинопасы, увидев, что произошло, побежали и рассказали обо всем в городе и его окрестностях. Сошлись люди, чтобы посмотреть, что же случилось. Подойдя к Исе, они обнаружили, что человек, из которого были изгнаны демоны, сидит у ног Исы одетый и в здравом уме. И их охватил страх. Очевидцы рассказали им о том, как был исцелен одержимый. Тогда все жители страны Герасинской стали упрашивать Ису покинуть их края, потому что сильно испугались. Иса сел в лодку и возвратился туда, откуда приплыл. Человек, из которого вышли демоны, просил взять его с собой. Но Иса отослал его, сказав: «Возвращайся домой и расскажи, что сделал для тебя Всевышний». Тот пошел, рассказывая по всему городу о том, что сделал для него Иса. Когда Иса возвратился, его приветствовала большая толпа, потому что все ждали его. К нему подошел человек по имени Иаир, который был начальником молитвенного дома иудеев, и, павший к его ногам, стал просить Ису прийти к нему домой. Его единственная дочь, которой было около 12 лет, умирала. Иса пошел туда в окружении плотной толпы. В толпе была женщина, 12 лет страдавшая кровотечением. Она истратила на врачей все свои деньги, но никто не мог ее вылечить. Она подошла сзади к Исе и прикоснулась к кисточке на краю его одежды. Кровотечение сразу же остановилось. «Кто ко мне прикоснулся?» — спросил Иса. Никто не признавался. И Петир сказал: «Наставник, вокруг тебя толпятся люди и напирают со всех сторон». Но Иса сказал: «Кто-то ко мне прикоснулся. Я почувствовал, как из меня вышла сила». Тогда женщина, видя, что не осталась незамеченной, подошла, дрожа, и пала к его ногам. Перед всем народом она рассказала, почему она к нему прикоснулась и как сразу же была исцелена. Тогда Иса сказал ей: «Дочь моя, твоя вера исцелила тебя. Иди с миром». Пока Иса еще говорил, пришел человек из дома Иаира, начальника молитвенного дома иудеев. «Твоя дочь умерла», — сказал он. «Не беспокой больше учителя». Услышав это, Иса сказал Иаиру: «Не бойся, только верь, и девочка будет спасена». Когда он вошел в дом, то не позволил никому войти с ним, кроме Петира, Иохана, Якуба и родителей девочки. Люди во дворе уже плакали и рыдали по ней. «Перестаньте плакать», — сказал Иса. «Ведь она не умерла, а спит». Они стали смеяться над ним, потому что знали, что девочка умерла. Иса же взял ее за руку и сказал: «Дитя, встань». Дух девочки возвратился к ней, и она сразу же встала. Иса сказал, чтобы ей дали есть. Родители были поражены, но Иса велел им никому не рассказывать о том, что произошло.